Икстля обуяло безотчетное чувство тревоги. Его длинные черные проволокообразные пальцы метались подобно молниям, когда он с сумасшедшей быстротой проделывал сложнейшие соединительные операции. Внезапно он вновь застыл. Сильнее, чем раньше, на него снова нахлынуло тревожное чувство. Что-то было неладно. И тут же он понял, что он не ощущал больше вибрации. Они покинули корабль. Икстль забросил уже почти завершенное оружие и нырнул в ближайшую стену. Он был уверен, что знает свой приговор и что единственная надежда для него – в темноте пространства. Икстль рвался сквозь пустынные комнаты и коридоры, средоточие рабства и ненависти, алое чудовище с древнего Глора. Сверкающие стены, казалось, насмехались над ним. Весь мир огромного корабля, так много суливший, стал теперь местом, где каждую секунду на свободу мог вырваться энергетический ад. С явным облегчением он заметил впереди шлюз. Он пролетел через первую секцию, вторую, третью, и вот он уже в космосе. Икстль решил, что люди ожидают его появления, и поэтому сразу же с силой оттолкнулся от корабля. Когда его тело отлетело от борта и метнулось во тьму, он испытал чувство огромного облегчения. Огни иллюминаторов за ним потухли и снова вспыхнули неземным голубым светом. Каждый дюйм обшивки корабля лучился голубизной, затем медленно, будто неохотно, голубой свет исчез. Задолго до его полного исчезновения возник мощный энергетический экран, который навсегда преграждал ему путь на корабль. По мере того, как могучие двигатели освобождались от опустошающей вспышки энергии, огни, уже горевшие, сделались более яркими, другие начали вспыхивать. Икстль, уже удалившийся на несколько миль, подобрался ближе, не теряя бдительности. Теперь, когда он находился в пространстве, люди могли испытать на нем действие атомной пушки и уничтожить его без всякой опасности для себя. Встревоженный Икстль приблизился на расстояние приблизительно в полмили от экрана и остановился. Он увидел, как первая из шлюпок вынырнула из темноты внутри экрана и проскользнула в отверстие, зияющее в боковой стене корабля. За ней последовали другие, чьи тени неясно вырисовывались на фоне темноты пространства. Их едва можно было разглядеть в свете, который опять бил из ярких иллюминаторов. Наконец, отверстие закрылось, и корабль сразу исчез. Только что он был здесь. Огромная темная металлическая сфера, и вот он уже звездочка, летящая к яркому, неправильной формы пятну, галактике, плавающей в бездне, протяженностью в миллион световых лет. Время мрачно потекло в вечность. Икстль неподвижно и обреченно распростерся в кромешной тьме. Он не мог не думать о маленьких Икстлях, которые никогда уже не родятся, и о Вселенной, потерянной для него из-за его ошибки и коварства этих существ. Гроссвенф умело настроил установку и теперь наблюдал за ловкими пальцами хирурга, в то время как электрический нож врезался в желудок четвертого человека. Последнее яйцо было отпущено на дно высокого чана из высокопрочного металла. Яйца были круглые, сероватые, а одно из них слегка надтреснутое. Несколько человек стояли с бластерами наготове и следили за тем, как ширится трещина в яйце. Уродливая круглая головка, алая, с круглыми, как бусинки, глазами и узенькой хищной полоской рта, высунулась наружу. Голова лениво повернулась на короткой шее, и на людей с неописуемой злобой уставились глаза. С поразительной уверенностью существо освободилось от оболочки и попыталось выкарабкаться из чана, но гладкие стены не позволили ему этого сделать. Икстленок скользнул вниз и растворился в полившемся на него пламени. А что, если бы чертенок выбрался и растворился в ближайшей стене? Облизнув пересохшие губы, осведомился скит. Никто ему не ответил. Гроссвенф видел, что люди неотрывно смотрят в чан. Яйца неохотно растворялись под действием жаробластеров и, наконец, вспыхнули голубым пламенем. Промычал доктор Эггард, и всеобщее внимание переключилось на него и на тело Ван Гроссена, над которым он склонился. Его мышцы начинают расслабляться, глаза открылись. Они живые, я думаю, он сознает, что происходит. Это была некая форма паралича, вызванная яйцом, а теперь, когда оно извлечено, паралич постепенно проходит, никаких серьезных повреждений нет. Скоро с ним все будет в порядке. А что с чудовищем? Ему ответил капитан Лич. Люди, находившиеся в двух спасательных шлюпках, утверждают, что заметили красную вспышку, вырвавшуюся из главного шлюза как раз тогда, когда мы подвергли корабль бесконтрольной энергизации. Вероятно, это был наш милый друг, поскольку мы не обнаружили его тело. Тем не менее, Пеннес и его помощники собираются обойти корабль с флюоритными камерами, а наверняка мы все узнаем через несколько часов. Вот как раз и инженер. Ну, как, мистер Пеннес? Нашли что-нибудь? Инженер быстро приблизился к столу и положил на него нечто металлическое и бесформенное. Пока ничего определенного. Но вот что я обнаружил в главной физической лаборатории. Как вы думаете, что это такое? Главы отделов, подошедшие к столу, чтобы лучше видеть, расступились, пропуская Гроссвенфа. Он осторожно склонился над хрупкого вида предметом со сложной системой соединений. Три его трубки могли быть дулами, проходящими через три маленьких шарика, сияющих серебристым светом. Свет проник в стол, делая его прозрачным, как стекло. И что самое странное, шарики поглощали тепло, как термическая губка. Гроссвенф дотронулся до ближайшего шарика и быстро отдернул руку. Его обдало жаром. Пеннес чему-то кивнул, но промолчал. «Вероятно, существо работало над этим механизмом», — предположил Скит. «Когда вдруг заподозрило, неладное. Вероятно, оно сообразило, что происходит, потому что поспешно покинуло корабль. Это, по-видимому, не совсем согласуется с вашей теорией, Карита. Вы же сказали, что, как истый крестьянин, он даже представить себе не мог, что мы собираемся делать». На побледневшем от усталости лице японского археолога появилась улыбка. «Мистер Скит», — вежливо произнес Карита, — «нет ничего удивительного в том, что это конкретное существо могло понять. Возможным ответом на это будет разнообразие видов крестьянской категории. Ко всему прочему, красное чудовище было самым высокоразвитым представителем этой категории, какого нам доводилось видеть». «Хотел бы я, — проворчал Пеннес, — чтобы мы пореже сталкивались с такими крестьянами. Вам известно, что после 3 минут бесконтрольной энергизации мне понадобится на ремонт двигателей не менее 3 месяцев. Я даже боялся, что...» Он замолчал, не решаясь договорить. Капитан Лич мрачно улыбнулся и продолжил. «Я закончу за вас, мистер Пеннес. Вы опасались, что корабль будет полностью уничтожен? Думаю, большинство из нас понимало, на какой риск мы идем. Когда мы соглашались на последний план мистера Гроссвенфа, мы знаем, что наши спасательные суденышки могут дать лишь частичную антиакселерацию, так что мы могли оказаться беспомощными в 250 000 световых лет от дома». Кто-то из людей добавил. «Я понял так, что если бы эта тварь действительно захватила корабль, она бы отправилась дальше с очевидным намерением завоевать галактику. В конце концов, человек достаточно хорошо в ней устроился и достаточно к ней привязан». Скит кивнул. «Однажды этот дьявол над ней властвовал и мог бы властвовать опять. Вы слишком твердо уверены в том, что человек является образцом справедливости, забывая, видно, о том, что у человечества была долгая и кровавая история. Он убивал других животных, не только ради получения мяса, но и ради садистского удовольствия. Он брал в рабство соседей, убивал своих соотечественников и противников, испытывая наслаждение от мучений других людей. И не будет ничего невероятного в том, если мы во время нашего дальнейшего путешествия встретим другие умные существа, куда более достойные управлять Вселенной, чем человек. «Ради всего святого!» – взмолился один из техников. «Пусть больше ни одно опасное существо не будет допущено на корабль. Мои нервы на пределе, и я уже далеко не тот, каким был, когда впервые вступил на борт космической гончей». «Вы говорите от имени всех нас», – раздался из коммуникатора голос исполняющего обязанности директора Кента.